Он мрачно кивнул. «Желаю побыстрее выздороветь», — сказала Дарья и гибко выпрямилась. «Всего наилучшего». Доктор провел ее к двери, каковую галантно и распахнул. Оставшись в одиночестве, Петр изучил визитку. Оказывается, рыжая гостья пребывала ни много ни мало в майорском звании и оказалась не рядовым инспектором, а заместителем начальника уголовного розыска города. Дернул же их черт, принесло же ее. Теперь примутся со всем рвением расследовать мнимое покушение. Ладно, это, по большому счету, Пашкины заботы. Думать о милицейских проблемах не хотелось. Он вновь с той же саднищей неуверенностью вспомнил о Кире. Телефонный разговор за Пашкин счет затянулся на полчаса, и все равно Петр знал, что отношения остались на прежней позиции. Может быть, да, может быть, нет. Кира, и то хорошо, без обычного утонченного сарказма выслушала скроенную на живую нитку историю про то, как он вынужден исчезнуть на пару месяцев, чтобы гарантированно заработать нехилую деньгу на будущее семейное обустройство. А вот потом начались обычные головоломки хитросплетения. Она до сих пор не уверена, что стоит пробовать закладывать этот самый фундамент законного брака. Она постарается в десятый раз все обдумать, поскольку она пуганая ворона, поскольку он обжегшийся на молоке и так далее. Пластинка знакомая. Но главное, не поссорились. Это уже кое-что. И придется теперь на все время операции «и» забыть о звонках и письмах. Пашка этого требовал жесточайшим образом. Конспиратор. А, впрочем, он прав. Так лучше. «Павел Иванович?» «Да», — вскинулся он. Бесшумно вошедший доктор сладко улыбался. «Пришла ваша супруга с падчерицей. Я с ней говорил долго, похоже, удалось убедительно объяснить ваше нынешнее состояние и все возможные сложности, из него проистекающие. Ничего, не беспокойтесь, супруга ваша все воспринимает правильно, обещала ничему не удивляться и отнестись с максимальным тактом». «И, голубчик, соберитесь». «Все нормально», — сказал Петр, бухаясь в кресло. «Зовите». Вот это и было настоящее испытание, в подметке не годившееся прежним. Женщины — существа чуткие и проницательные. Интересно, Кира догадалась бы, окажись Пашка на его месте с подобной же легендой. Они вошли, мама и дочка, очень похожие, русоволосые и сероглазые. Даже светлые брючные костюмы, есть стойкое подозрение, то ли шились в одной мастерской, то ли происходят из одной коллекции. Прежде всего в глаза ему бросилось ожерелье на Катиной шее. Положительно, Пашка не жмотничал. Бриллианты впечатляли. А потом он посмотрел ей в лицо, в глаза, и понял, что гибнет. То ли солнечный удар, то ли молния, потому что это была женщина его мечты. Женщина твоей мечты, создание мистическое, сюрреалистическое и никакому логическому разумению не поддающееся. Ты никогда не можешь в точности описать ее, пока не встретил, не познакомился. Не знаешь, понятное дело, как она выглядит, какие у нее глаза, волосы, походка. Просто-напросто ты однажды сталкиваешься с ней нос к носу, не суть важно, средь шумного бала или в тревоге мирской суеты, и понимаешь, что это она и есть. Именно так с ним и произошло, когда он увидел Катю. Все тревоги и нехорошие предчувствия вылетели из головы. Глупости эти сейчас не имели значения. Это была женщина его мечты и точка. Он сидел в кресле, отчаянно пытаясь собраться с мыслями и выдавить из себя хоть одно приличествующее случаю словечко, а русоволосая, сероглазая Катя стояла перед ним в явном замешательстве, неловко держа перед собой огромный прозрачный пакет, битком набитый всякими яствами, а в глазах у нее сильное подозрение, поблескивали слезинки. Даже не поймешь, чего в ее взгляде больше — облегчение или усталого горя. Так бы эта немая сцена и тянулась вплоть до полного тупика, но обстановку неожиданно разрядила юная падчерица. Она-то как раз, судя по виду, тягостными мыслями не маялась, а попросту таращилась на Петра с безжалостным любопытством молодого веселого зверька. Сразу видно было, что создание это ехидное, ужасно самостоятельная и балованная. Старательно шаркнув ножкой, юная особа присела. «Здравствуйте, папенька!» «Надя!» — чуточку нервно прикрикнула Катя. «Да, пустяки!» — сказал Петр, придя немного в себя. «Пусть себе самоутверждается. Я в ее возрасте тоже был не подарок». Он встал, стараясь не двигаться чересчур уж живо, осторожно вынул у Кати из рук целлофановый рог изобилия. «Ну, зря ты это. Мне столько натащили всего. Ну, садитесь. Что тебе доктор наговорил?» «Катя, со мной все в порядке. Ну, почти». Она сидела напротив, с тем же трудноопределимым выражением на прекрасном личике, то ли плакать собиралась, то ли со всем облегчением вздохнуть. Наденька, на ленинский манер засунув большие пальцы в кармашки светлого пиджака, прохаживалась по обширной палате и, судя по всему, чувствовала себя абсолютно непринужденно, в отличие от скованно сидевших взрослых индивидуумов. Пощелкала пальцем по экрану телевизора, потрепала обивку кресла. «Рада вас видеть в добром здравии, папенька. Медсестрички тут у вас, надо сказать, впечатляющие. Из мисок поди набирали?» «Надежда!» «Катя, доставь ты ее», — сказал Петр, внезапно ощутив прилив уверенности. «Пусть дитё порезвится. И не смотри ты на меня так трагически, я тебя умоляю. Все в порядке. Ну, местами чуточку отшибла память, но в основном бодр и свеж. Ну, улыбнись». Она попыталась улыбнуться, кое-как получилось. «Ого!» — бросила Наденька у него за спиной. «Разговор принимает романтический оборот. Может, мне вас покинуть на часок, пока вы тут пообщаетесь? Маменька, папенька по тебе определенно стосковались». Вон как глазищами пожирают.